и разогнутые листы фолианта облиты были кофе. В то же мгновение Крылов бросился в кухню, отделявшуюся узеньким коридорчиком от зала, где случилось несчастье, схватил ушат, с оставшуюся в нем водою, втащил его в залу и, кинув разогнутую книгу на пол, стал ведром поливать ее из ушата. Служанка, видевшая все это, из кухни и коридора опрометью бросилась наверх к Гнедичу, призывая его на помощь и давая намеками чувствовать, что Иван Андреевич не в своем уме. Гнедич, пересказывая об этом театрально, говаривал так: «Вхожу, на полу море, Крылов с поднятым ведром льет на книгу воду, я в ужасе кричу», он продолжает. Наконец, опорожнив ушат, Крылов изъяснил Гнедичу, что без воды не было никакого способа вывести пятна кофе из книги, на которой... В самом деле, когда она просохла, ничего не осталось заметного, кроме желтой полоски на краях страниц. Утром он, Крылов, вставал довольно поздно. Часто приятели находили его в постели часу в десятом. Один из них, товарищ его по академии, привез ему с вечера в подарок богато переплетенный экземпляр перевода Фенелонова «Телемака». Это было еще в 1812 году. Едучи поутру к должности, полюбопытствовал он спросить у Крылова, понравился ли ему перевод, которым поэт наш и хотел было, ложась спать, позаняться, но так держал неосторожно перед сном в руках книгу, что она куда-то сползла с кровати под столик. Переводчик, заглянув за перегородку, где Крылов еще спал, и увидев, куда попало, золотообрезная книга его, тихонько убрался назад, чтобы Крылов и не узнал о его посещении. Лет 20 Крылов ездил на промыслы картежные. Чей это портрет? Крылова. Какого Крылова? Да это первый наш литератор Иван Андреевич. Что вы? Он, кажется, пишет только мелом на зеленом столе. Хозяин дома, в котором Крылов нанимал квартиру, составил контракт и принес ему для подписи. В этом контракте, между прочим, было написано, чтоб он, Крылов, был осторожен с огнем, а будь чего, Боже, сохрани, дом сгорит по его неосторожности, то он обязан тотчас заплатить стоимость дома именно 60 тысяч рублей ассигнациями. Крылов подписал контракт и к сумме 60 тысяч прибавил еще 2 нуля, что составило 6 миллионов рублей ассигнациями. «Возьмите, — сказал Крылов, отдавая контракт хозяину, — я на все пункты согласен, но для того, чтобы вы были совершенно обеспечены, я вместо 60 тысяч рублей ассигнациями поставил 6 миллионов. Это для вас будет хорошо, а для меня все равно, ибо я не в состоянии заплатить ни той, ни другой суммы». Однажды за столом, когда долго говорили о сибирских рудниках и о том, что добываемое золото наших богачей лежит у них как мертвый капитал, Крылов внезапно спросил: «А знаете ли, граф, какая разница между богачом и рудником?» «А какая, батюшка?» — возразил граф. «Рудник хорош, когда его разроют, а богач, когда его зароют». Была у него однажды рожа на ноге, которая долго мешала ему гулять, и с трудом вышел он на Невский. Вот едет мимо приятель и, не останавливаясь, кричит ему: «А что, рожа, прошла?» Крылов же вслед ему: «Проехала». За обедом Иван Андреевич не любил говорить, но, покончив с каким-нибудь блюдом, по горячим впечатлениям высказывал свои замечания. Так случилось и на этот раз. «Александр Михайлович, Александр-то Егоровна какова? Недаром в Москве жила, ведь у нас здесь такого растягая никто не смастерит».